«Потому что рот козы — это коридор», — ответил Little People Bus. «Перед тем, как прийти, мы не знали, что она околела». «Но нам все равно», — добавил Little People Меццо-сопрано. «Мы не думали, что на этот раз придем изо рта козы. Если в этот раз коридор такой, значит, так надо». «Ты сама создала коридор», — прогудел Little People Bus. «И мы им воспользовались. Неважно, коза это, выброшенный на берег кит или фасолина в дорожной пыли. Был бы проход, а остальное неважно». «Я создала коридор?» — переспросила девочка, но не услышала собственного голоса. «И очень нам помогла», — кивнул тот, кто был тише всех. «Не хочешь ли сплести воздушный кокон?» — предложила меццо-сопрано. «Тем более теперь, когда ты все понимаешь», — добавил Little People баритон. «Воздушный кокон?» — повторила она. «Ты выхватываешь из воздуха нужные нити и плетешь обитель», — объяснил Бас. «Все крупней и крупней». «Обитель?» — спросила девочка. «Для кого?» «Пока делаешь, поймешь», — ответил баритон. «Когда появится, сообразишь», — добавил Бас. «Оу-оу!» — проскандировали Little People все до единого. «И что же?» — спросила она. «Я могу вам помочь?» «Еще как!» — проскрипел самый хриплый. «Ты уже оказала нам большую услугу», — похвалил ее тенор. «Давай попробуем вместе». Вытягивать нити из воздуха оказалось не так уж и сложно, если привыкнуть. Пальцы у девочки двигались очень проворно, и она быстро обучилась премудростям воздушного плетения. Если хорошенько приглядеться, в воздухе много самых разных нитей. Нужно только научиться смотреть. «Вот-вот, именно то, что нужно», — одобрил Тихоня. «Ты очень смышленая», — похвалила меццо-сопрано. «Запоминай и вперед!» Одинаково одетые и похожие как близнецы, они отличались друг от друга только голосами. Внешность самая заурядная. Отвел взгляд, и не вспомнишь, как выглядят. Ни злые, ни добрые. Лица без выражений. Прически ни длинные, ни короткие. И никакого запаха. На рассвете с первыми петухами Little People закончили работу и с удовольствием потянулись. Незаконченный каркас воздушного кокона, размером примерно с кролика, они спрятали где-то в дальнем углу амбара. Видимо, чтобы не обнаружили те, кто приносит девочке еду и питье. «Утро приходит», — проговорил Тихоня. «Закончилась ночь», подтвердил Little People Bus. Они все повторяли одно и то же. «Лучше бы сразу пели хором», — думала девочка. «Мы не поем песен», — сказал тенор. «Хо-хо!» — пропел аккомпаниатор. Затем Little People уменьшились обратно до 10 сантиметров, построили шеренгу и один за другим исчезли во рту козы. «Сегодня ночью придем опять», — сказал самый тихий из Little People, прежде чем затворить за собой козью челюсть. «Никому не говори, что мы приходили». «Расскажешь про нас, случится беда», — на всякий случай добавил хриплый. «Хо-хо-хо!» — отозвался аккомпаниатор. «Я никому не скажу», — пообещала девочка. «Да и что рассказывать?» — подумала она. «Все равно никто не поверит». Девочке и так никто не верил, о чем бы она ни рассказывала. Не раз ей говорили в лицо, что она не способна отличать фантазии от реальности. Ее сознание настолько отличалось от мыслей обычных людей, что она и сама постоянно путала, где у нее в голове правда, где вымысел. И все-таки она понимала, про Little People лучше никому не рассказывать. После того, как Little People исчезли, а козий рот закрылся, девочка попыталась найти воздушный кокон, но не смогла. Слишком уж хорошо его спрятали. Куда же он мог подеваться в пустом и тесном амбаре? Тогда она закуталась в одеяло и уснула. И впервые за несколько суток спала глубоко и спокойно. Без снов и внезапных пробуждений от страха. Просто наслаждаясь тем, что спит. Весь следующий день труп козы оставался недвижным. Глаза околевшего животного напоминали шары из мутного стекла. Но как только амбар окутала тьма, в них снова вспыхнули звезды. Рот трупа открылся, и Little People выбрались наружу. Теперь уже сразу семеро. «Продолжим, что делали вчера», — сказал хриплый. «Да-да», — радостно закричали остальные. Little People и девочка сели вокруг кокона и продолжили работу. Вытягивали из воздуха белые нити и наматывали на корпус. Все работали молча. Девочка старалась изо всех сил и совсем не мерзла. Время летело незаметно. Скучно девочке не было и спать совсем не хотелось. С каждым часом воздушный кокон становился все крупнее и объемнее. «Какого он будет размера?» — спросила девочка перед рассветом. «Чем больше, тем лучше», — ответил меццо-сопрано. «Придет время, сам лопнет», — добавил тенор. «И кое-что появится», — сказал баритон. «Что появится?» — спросила девочка. «Интересно, что же появится?» — переспросил самый тихий. «Вот и посмотрим», — ответил бас. «Хо-хо!» — поддержал аккомпаниатор. «Хо-хо!» — согласились шестеро остальных. Текст романа источал какую-то особую мрачность. Подумав об этом в очередной раз, Аомаме нахмурилась. С одной стороны, история эта казалась всего лишь фантазией, обычной волшебной сказкой. Однако в ее глубине бежало некое подводное течение, невидимое глазу, но очень трагичное по своей сути. В наивном, без прикрас изложении, словно таилось предчувствие страшной болезни, которая гложет человека изнутри, пока не пожрет его полностью.